и уже не кричит мне, как прежде. «Здравствуйте! Что вы так согнулись? Вам же не 70 лет!» Впрочем, стоит мне взглянуть как-нибудь ненароком на маму, когда она стирает или шьет, и меня с новой силой охватывает горькое чувство. Мне становится жалко и ее, и себя. Мама по-прежнему не говорит мне ни слова о постигшей меня катастрофе, и даже как будто довольна, что я сразу же взялся за работу. Но она так осунулась и похудела, что мне страшно хочется утешить ее. И мне приходит в голову один восхитительный план, который я и сообщаю ей тайком от Маруси, как величайшее мое изобретение. План очень простой и естественный, но выполнить его не так-то легко. «Мамочка, я сделаю все, вот увидишь!» Мама недоверчиво глядит на меня, и тут происходит событие, какого я никогда не забуду. Вдруг она притягивает к себе мою голову и крепко целует меня в щеки, в шею, в подбородок, в глаза. В нашей семье этого обычая не было. Сколько я помню себя, мама никогда не целовала ни меня, ни Марусю. С нами она была неизменно добра, но сурова. Может быть, поэтому ее внезапная ласка так потрясает меня. Я вскакиваю и говорю убежденно: «Завтра же начну, вот увидишь!» Издали доносятся тоскливые звуки. Заиграл на трубе Симоненко. Но теперь в этих звуках мне слышится что-то веселое, какое-то обещание, призыв. Глава 19. Я продолжаю учиться. С некоторого времени у меня появилось новое и очень важное занятие, которое сделало мою тогдашнюю жизнь гораздо интереснее, чем прежде. Взобравшись с утра на крышу, я раньше всего достаю кусок мела и пишу на ней крупными иностранными буквами. «I look my book, I look at my book». «Я гляжу, моя книга, я гляжу на мою книгу». Английское. И так далее, строчек 30 или 40 подряд. А потом долго шагаю над этими тарабарскими строчками, пытаясь затвердить их наизусть. Так, перед началом работы я изучаю английский язык. Специально для этого я купил за четвертак на толкучке «Самоучитель английского языка», составленный профессором Мейендорфом, пухлую растрепанную книгу, из которой, как потом оказалось, было вырвано около десятка страниц. Этот Мейендорф был, очевидно, большим чудаком, потому что он то и дело обращался к читателям с такими несуразными вопросами. «Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери? Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?» И все же я готов был исписывать каждую крышу, на которой мне приходилось работать, ответами на эти дикие вопросы профессора, так как в своем предисловии к книге он уверял самым категорическим образом, что всякий, кто с надлежащим вниманием отнесется к его канарейкам и теткам, в совершенстве овладеет английской речью и будет изъясняться на языке Джорджа Байрона, как уроженец Ливерпуля или Дувра. Я всем сердцем поверил ему и по его указке ежедневно писал на железных страницах такую несосветную чушь. «Видит ли этот слепой незнакомец синее дерево глухонемого певца, на котором сидит, улыбаясь, голубая корова?» И хотя было невозможно понять, сидит ли эта странная корова на ветках этого синего дерева, или она взгромоздилась на слабые плечи певца, все же при помощи такого сумбура в мое сознание прочно внедрились самые первоосновы английской грамматики. Словно о высшем блаженстве мечтал я о том сладостном времени, когда и Шекспир, и Вальтер Скотт, и мой обожаемый Диккенс будут мне доступны, как, скажем, Толстой или Гоголь. Никогда не забуду того сумасшедшего счастья, когда, раздобыв у Людвига Мейера, он же Спиноза,